Когда человек достигает свободы, как он может быть связан каким бы то ни было законом? Никакой закон во Вселенной не может связать его, потому что сама Вселенная принадлежит ему. Он сам Вселенная. Про него можно сказать только, что он Вселенная, или что для него нет Вселенной. Как же может он думать о таких вещах, как пол, страна и т.п.? Как может говорить «я мужчина», «я женщина», «я ребенок»? Не ложь ли это? Узнав истину, как он может говорить, что то составляет право мужчины, а это право женщины? Никто не имеет никаких прав, так как никто даже не существует отдельно от остальных. Нет ни мужчин, ни женщин. Душа вечно бесполая, вечно чистая. Ложь говорит, что я мужчина или женщина, или принадлежу к той или другой стране. Весь мир – мое отечество, вся Вселенная принадлежит мне, потому что я одет ей, как моим собственным телом.